когда в раздоре с миром и судьбой, припомнив годы, полные невзгод, тревожу я бесплодную мольбой глухой равнодушный небосвод и, жалуясь на горестный удел, готов меняться жребием своим с тем, кто в искусстве больше преуспел, богат надеждой и людьми любим. Тогда, внезапно вспомнив о тебе, я малодушье жалкое кляну, и жаворонком, вопреки судьбе, моя душа несется в вышину. С твоей любовью, с памятью о ней, всех королей на свете я сильней.